Агата Санлайт. Моя прекрасная репетиторша. Пролог. Так ты любила меня или прикидывалась? Я попыталась протиснуться между Косяком и Азаматом Шиковским. А тот как нарочно замер и не двигался ни туда, ни сюда. Меня ошпарило жаркой волной, щеки загорелись, как у какой-нибудь малолетки в подобном положении. Впрочем, таких мужчин еще поискать. Не каждая зрелая женщина видела их где-то еще, кроме кино или интернета. Крупный, широк в плечах, поджарый и высокий. Мечта любого фотографа из журнала. Серые глаза на смуглом лице смотрелись особенно выразительно. Густые черные кудри непокорными вихрами падали на плечи. Прибавьте массивную квадратную челюсть и аккуратные гармоничные черты. От таких мужчин все женщины залипают. А этот еще и миллионер. Владелец крупной компании по созданию программного обеспечения для всего на свете, включая киберзащиту, слежку в интернете и прочие штуки. Светлая рубашка Азамата, обычно застегнутая на все пуговицы, сегодня была непривычно распахнута на груди. Я и так знала, что у работодателя шикарное тело, а теперь это тело прямо в глаза лезло, особенно учитывая, что я Азамату как раз по грудь. И смех, и грех. Хотя мне было совсем не до смеха. Я знала, что он нарочно. Что это все показательное выступление, рассчитанное на одного неискушенного зрителя. Начальник дышал в лицо жаром, но мне и без этого было горячо, слишком волнительно. Серые глаза Шиковского гипнотизировали, прямо парализовали и волю, и тело. Я сдвинуться не могла. Только смотрела на Азамата и трепетала, как глупая дурочка. Кляла себя, ругала, на чем свет стоит, напоминала, почему я пытаюсь от него сбежать куда подальше. Но ничего не могла с собой поделать. Ноги одеревенели, а руки инстинктивно сжались на косяке за спиной, словно я могла от него оттолкнуться и пулей выстрелить в нужную сторону. С минуту длилось это ужасное и приятное мучение. Азамат с места не сдвинулся, а мне нужно было приложить максимум усилий, чтобы завершить свой путь из комнаты в коридор. Я постаралась собраться и рывком выскочила из плена косяка и могучего тела начальника. А если уж честно, из плена его обаяния и моих к нему чувств. Таких ненужных, неуместных и нелепых в свете всего, что открылось вчера. Я рванула за дверь. Не помню, как спустилась по лестнице, только ступеньки стучали по подошвам кроссовок, помогая понять, что подо мной все еще твердая почва. Я почти не ощущала перил, в которые вцепилась, словно в спасательный круг, так что они присвистывали под пальцами. Зато я отлично ощутила, когда меня уже во дворе огромного особняка Шиковского жестко придержали за руку. Азамат нагнал в считанные секунды, схватил и крутанул на себя. Я едва не впечаталась в его крепкое тело. Этого еще не хватало. Хотя на что я вообще надеялась? Я же видела, как он боксирует, как стреляет. Любому спортсмену, военному на зависть. Убежать от этого охотника я могла лишь в одном случае, если он решит пощадить добычу и выпустить ее из своих цепких лап. А Азамат определенно не планировал ничего похожего. «Бежишь?» От моего вопроса выпалил он хрипловатым грудным басом. У меня аж дыхание прервалось, и по телу будто слабый ток пробежал. Я закончила работу. Иду домой. Отговорка получилась настолько жалкой, что мне самой стало смешно. «А ответить? Боишься ответить мне?» «Ничего я не боюсь», — возмутилась я, нарыв в недрах характера хоть немного феминизма и дерзости. «Я просто не хочу вам отвечать, имею право». «Потому что еще не развелась с бывшим?» Азамат любил ставить вопрос ребром. «Это я давно поняла. Каждый его вопрос бил точно в цель, даже если эта цель бежала и прыгала, отчаянно спасаясь от Шиковского. А еще потому, что я вам не верю. Я тоже умею отвечать прямо и без расшаркиваний, попадать в яблочко стрелами слов. Возможно, по факту я и свободная женщина, но формально я еще замужем. И никто не осудит красавца-миллионера, на шею которому вешается бедная репетиторша с неудачным браком за плечами и несостоявшимися надеждами на лучшую жизнь. Даже если красавец-миллионер потом выбросит ее как попорченный товар. Так ведь вы поступили с моей подругой и предшественницей. А с другой, предыдущей репетиторшей, так? Сколько их было? 10, 20, 100? Настал черед Азамата не отвечать и поджимать губы. Что? У крутого бизнесмена кишка тонка ответить простой преподавательнице? Я сделала паузу, но Шиковский не проронил ни слова, только пыхтел и не двигался с места, поэтому я сказала все, что вертелось в голове в последние дни, все, что на душе накипело, практически ни в чем себе не отказывая, ну, разве что в прямых и откровенных эпитетах, которыми безумно хотелось наградить этого плейбоя. Тогда я вам все скажу сама и без вашей помощи. Вы соблазнили меня, потому что вам захотелось. Захотелось, и все тут. Вам было плевать, что я замужем, что у меня ребенок, что я женщина, человек, наконец. Вы просто потворствовали своему заоблачному самолюбию. Я все про вас узнала от Анны. И больше не попадусь на ваши уловки. Ничего страшного. Вы всегда можете меня уволить и нанять другую дуру. Провести кастинг, выбрать покрасивее. А то и помоложе. Чего уж стесняться. Зачем вам, женщина, не первой свежести, если вокруг столько юных, наивных и на все согласных идиоток, которые примут ваши слова о любви, страсти, о том, как вы впервые в жизни что-то там эдакое почувствовали за чистую монету. Растекутся розовыми лужицами и все вам позволят. Азамат замолчал. Я чувствовала, как нагреваются его пальцы на моей руке, видела, как раздуваются ноздри начальника. Я должна была уйти, но почему-то не могла сделать ни шагу. Взгляд Шиковского изменился. Губы его чуть изогнулись, черные кудрявые волосы слегка вздыбились. Казалось, я его обидела. Хотя все было с точностью да наоборот. Но кто их знает, этих богатеньких мачо, что там у них на душе? Может, их обижает любой отказ, независимо от причины? Внезапно Азамат хрипло выдохнул. Что ж, ты сама напросилась. Молчание — знак согласия. А по поводу моего вопроса ты промолчала. Много всего сказала, даже больше, чем требовалось. Но на вопрос так и не ответила. В сухом остатке именно так. И в следующую секунду горячие руки Азамата сомкнулись на моей талии. Меня притянули и прижали так, что я вдруг поняла. Мужчина дико заведен, ну прям как будильник на ранний прозвон. Но прежде чем я хоть пискнул, рот закрыли таким поцелуем. Ну не знаю, я такие только в кино видела и в книгах про них читала. Азамат зафиксировал мой затылок, чтобы не дергалась, не отстранялась и не пыталась сбежать. От себя самой, наверное, потому что его губы оказались такими горячими и неожиданно мягкими, а язык таким приятно умелым, таким, что у меня не то чтобы сил, желания. У меня в теле и в голове ни единой мысли о сопротивлении уже не оставалось. Я вся осталась этому мужчине. И он воспользовался. Еще как. Сильнее прижал почти до самой межреберной боли и целовал так, словно почти брал меня через рот. Меня еще никто и никогда так не целовал. Тем более миллионер, тем более красавец. Я слилась так, что темнело в глазах и нежилась в руках Азамата так, что колени предательски подкипались. Я плавилась и горела на костре собственных эмоций и ничего не могла с этим поделать. Меня буквально разрывало на части. Одна часть меня безумно хотела поверить Шиковскому и его сегодняшним признаниям, от которых просто земля из-под ног уходила. Хотела ответить на его вопрос так, чтобы потом мы только и делали, что не вылезали из постели и соединили наши жизни прочнее, чем раньше. А другая моя часть увещевала, что Азамат уже обманул меня. Сказал, что с Анной у него ничего не было, и оправдание, что ничего в его голове означало ничего серьезного, просто секс. Совершенно не впечатляло. Если он так поступил с Анной, который, по ее словам, обещал небо в алмазах, то и со мной, вероятно, планировал нечто подобное. Просто возникли некоторые осложнения. Я из последних сил старалась выбраться из-под этого гипноза, из-под чудовищного и одновременно сладкого воздействия Азамата, а действовал Шиковский на меня так, что уже не хватало одного холодного рассудка. Я горела и плавилась, как лед под весенним солнцем. Азамат по-хозяйски провел рукой по моей спине, до самых ягодиц и прижал. Казалось, сильнее уже невозможно, но ему удалось. И одновременно мне не было неприятно. Словно даже миллиметры, микроны, расстояния между нами были неестественными и неправильными. Нас нельзя разделять. Вот о чем кричало во мне все тело, которое проникалось близостью Шиковского и подсело на нее, как на дозу. Эмоции, которые накатывали, накрывали, словно гигантская волна. Я захлебывалась, задыхалась, теряла ориентацию в пространстве. И Шиковский нагло этим воспользовался. Его губы оторвались от моих, коснулись чувствительной точки за ухом, и я задрожала, сама инстинктивно подалась к Азамату. «Вот видишь, ты не можешь, не должна уходить. Все это недоразумение. Я не обманывал тебя ни в словах, ни в чувствах. Неужели ты сама этого не ощущаешь?» Шиковский был настоящим искусителем, соблазнителем. У меня совершенно не оставалось сил куда-то идти. Я словно тонула в море своих чувств, захлебывалась раз за разом. И единственной спасательной соломинкой казался Азамат. Не дожидаясь протеста, который я так отчаянно пыталась наскрести из остатков самолюбия, гордости и самоуважения, Шиковский вновь поцеловал меня в губы. Напористо, уверенно, не позволяя отстраниться. Вновь придерживая за затылок сильной и большой рукой. «Дядя Азамат?» «Алиев, мой дорогой мальчик, искренний и теплый, как южное солнце, еще слишком юный, чтобы различать любовь и благодарность. Спасибо, что ты появился!» Меня словно в лед окунули, наваждение резко схлынуло. Я попыталась отпрянуть от Азамата, но тут требовалось гораздо больше сил, чем у обычной женщины, даже с моими-то регулярными занятиями по йоге. Однако вслед за криком во дворе появился и сам Алиф, тоже спортивный, как и его дядя. Обещает стать таким же красавцем и сердцеедом. Очень надеюсь, только не таким же мерзавцем. И дальше все происходило, словно в замедленной съемке. «Отпустите Елену, иначе я за себя не ручаюсь!» Алиф подскакивает к нам, ударом разрывает руки Азамата, сомкнутые на моей талии. «Что я тебе говорил, сопляк?» — рычит Шиковский. «Как миленький отправишься к матери!» «Пошел ты, оставь ее в покое!» Алиф замахивается, его кулак проходится по скуле Азамата. Тот пригибается в стойке, скручивает парня в болевом приеме и рычит на меня. «Ты действительно думаешь, что этот сопляк защищает тебя из уважения? Потому что ты его любимый репетитор. Не будь дурой, он втюрился в тебя. Он хочет тебя трахнуть. Тебе нужен этот мальчишка? А, Елена, говори же!» Алиф скрипит зубами, но по-мужски упрямо не стонет и не просит пощады. Я вижу, как краснеет его лицо, как испарина покрывает лоб и виски, а на губах проступает алая роса. «Отпусти его!» Я прошу на выдохе, едва в состоянии осмыслить услышанное. «Алиф влюблен в меня? Поэтому он так хорошо начал учить предмет?» В то время как Анна жаловалась, что он скорее пересмотрит все фэнтези-сериалы по интернету, чем один закон прочитает. Скорее будет сутками играть в стрелялки-бродилки, чем решит пару самых простых задач. Он поэтому показался мне таким прилежным, таким умницей. В этой семье что, все мужики озабоченные? И этот лоб 22 лет, которому нужно доздать экзамен по физике, в КАИ, и его дядя? Я разворачиваюсь и убегаю, плюнув на все и всех, даже не думая, вернусь ли, чтобы подготовить Алиф окончательно и получить свои деньги от Азамата. Я просто бегу по широкой брусчатой дорожке. Снова единственным моим ощущением, которое еще держат в реальности, остаются ровные плитки дорожки, которые ритмично бьют по стопам. Я не помню, взяла ли свои вещи, сумку, не думаю ни о чем, кроме того, что мне нужно отсюда уйти. Слава богу, ноги работают исправно, сами несут, куда требуется. К такси, которое ждет за забором, я прыгаю в машину и быстро тараторю адрес. Авто дергается с места, и за нами с территории Шиковского выстреливает машина Азамата. Мой сотовый разрывается от звонков. Алиф, Азамат, Азамат, Алиф. Эти два озабоченных еще чего-то хотят от меня. Проклятие! Какого черта я польстилась на деньги и согласилась работать в этом дурдоме? Даже скорее в элитном публичном доме. И тут каждую женщину рассматривают как потенциальный объект для осуществления сексуальных фантазий. Я сама собственными руками разрушила свою жизнь. Что ж, я приму ответственность и сама все восстановлю. Во всяком случае, то, что еще есть смысл восстанавливать. То, за что еще есть смысл держаться ради будущего.